«Вон у Робки братан старшой тоже срок мотает», — сказал Гаврош. «Мы с ним по одному делу шли». «Сколько?» — спросил Денис Петрович. 8 лет дали», — негромко ответил Робко. «Вот дела, Денис Петрович», — добавил Гаврош. «Первая ходка, а под амнистию не попал. Чего так?» «Я откуда знаю? Небось, режим нарушал. В бурах много сидел, вот и не сочли». «Да», — протянул Гаврош. «Он вообще-то малый гоношистый». «Два брата-акробата», — усмехнулся Денис Петрович. «Я ж говорю, он мне еще тогда приглянулся, надежный пацан. Тебя как зовут-то?» — запамятовал. «Роберт». «Хорошее имя, иностранное. Значит, братана ждешь?» «Жду». Робко сидел, опустив голову. «Батя на войне погиб?» — опять спросил Денис Петрович. «Пропал без вести». «О, дело дохлое», — покачал головой Денис Петрович. «Хватит тебе, Денис», — вздохнула Катерина Ивановна. «Что пристал к человеку? Думаешь, ему приятно допросы твои слушать?» Она выпила, захрустела огурцом, глаза ее прояснились, улыбка появилась на повлажневших губах. Она обняла Робку за плечо, встряхнула его. «Эх, Робка, ребятки вы мои бедовые! Ну-ка, Денис, дай-ка спеть, что ли?» «Давай, мадама, джентльмены всегда готовы», — ухмыльнулся Денис Петрович и заиграл на гитаре. Катерина Ивановна глубоко вздохнула, будто освобождаясь от душевной тяжести, окинула всех затуманенным взглядом, улыбнулась и запела с бесшабашной удалью. «Окрасился месяц багрянцем, где волны бушуют у скал, поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал». И все за столом, за исключением Милки и Робки, дружно подхватили. «Ты правишь в открытое море, где с бурей не справиться нам. В такую шальную погоду нельзя доверяться волнам». А Робка и Милка смотрели друг на друга. И Гаврош время от времени перехватывал эти взгляды, улыбался криво, но продолжал петь. Потом вдруг нахмурился, и лицо его стало недобрым. А затем он нахально обнял Милку, притянул к себе, вызывающе глядя на Робку. «Дескать, смотри, пацан, она моя!» Он захотел поцеловать ее на глазах у всей компании, но Милка отвернула лицо, пытаясь оттолкнуть его. Робке стало жарко, в голове зашумело, голоса поющих сделались далекими и тонкими. Но зачем он пришел сюда? Что хотел увидеть? Что сказать хотел? Ах да, он ведь в Мурманск собрался уезжать. В дальние моря ловить селедку, хлебать соленую морскую волну, смотреть смерти в глаза и закалять характер. Да вот она, твоя смерть, Роба, смотри, закаляйся. Вот она, твоя улыбающаяся погибель, в объятиях другого парня смотрит на тебя с улыбкой, и глазки блестят, и щечки горят. И не спастись тебе, Роба, от этой погибели ни в каких самых далеких морях, океанах. И вдруг Милка резко оттолкнула Гавроша. Он чуть было не свалился со стула. И так же резко поднялась. И все разом перестали петь, смотрели вопросительно и настороженно. И Шимбай сощурился, отчего глаз вовсе не стало видно, прикусил мундштук папиросы. Валька, черт основательно окосевший, хлопал глазами, ничего не понимая. Зато Денис Петрович все понял. Тонко усмехнулся, продолжая перебирать струны гитары, поглядывая то на Робку, то на Гавроша. «Что замолкли?» — громко спросила Катерина Ивановна. «Давайте, дружнее». «Мне домой пора», — сухо проговорила Милка. «Привет честной компании». Стало тихо. Денис Петрович перестал щипать струны. Медленно разом поднялись Робка и Гаврош. «А ты куда?» — Гаврош вперился в Робку злыми глазами. «Пришел, так сиди и уважай компанию». «Выпей, Роба!» — нетвердым языком протянул Валька черт и взялся за бутылку. «Гаврош угощает! Счеты в натуре!» «Мне домой пора!» — глухо ответил Робка. «Мамка заругает. Малолеткам спать пора!» — ехидно сказал Ишимбай. «Слышь, Гаврош, в магазин загляни!» Денис Петрович достал из заднего кармана брюк 2 сложенных пополам сотенных. «Возьми про запас горючего и пожрать чего-нибудь. Быстрей давай. Через 30 минут магазин закроется». «Слышь, Робертина, а ты заходи, поближе познакомимся. Ты мне нравишься, понял? И меня все пацаны, кто знает, очень даже любят». Денис Петрович широко улыбнулся. Они медленно спускались по деревянной шаткой лестнице. Милка впереди, за ней Гаврош, последним Робко. Молчали. Один раз Милка оглянулась, пытаясь увидеть Робку, но встретила глаза Гавроша. «Давай, давай, топай!» — хищно усмехнулся он, без оглядки. Вышли во двор, также медленно направились к подворотне. Гаврош шел рядом с Милкой, а Робко плелся сзади в двух шагах от них, проклиная себя. В подворотне Гаврош резко обернулся, схватил Робку за отвороты куртки и сильно ударил об стену, прижал к ней, задышал в самое лицо, обдавая сильным запахом перегара. «Я тебе сказал, что она моя. Сказал или нет?» В другой руке у него блеснуло лезвие ножа, и острие больно вонзилось Робке в живот. Робко задохнулся, ощущая, как острие все сильнее врезается в него. Другой рукой Гаврош стягивал у горла отвороты куртки. Милка втиснулась между ними, быстро спрашивала: «Ты что, купил меня, да? За сколько купил?» Гаврош отшвырнул ее, процедил угрожающе: «Милка, напросишься!» «В магазин опоздаешь, Гаврошик!» Через силу улыбнулась Милка и опять втиснулась между ними, погладила ладонью по щеке, улыбнулась: «Кончай, Витенька! Ну что ты как маленький? Денис Петрович рассердится!» «Пусть он уйдет!» — потребовал Гаврош. «Или я его угроблю!» Он отвел руку с ножом для удара. Глаза заволокла пьяная бесшабашная муть. В такие минуты Гаврош делался страшным. Рука, стягивающая отвороты куртки, ослабла. И Робко вырвался, отступил на шаг. «А братан его вернется, что делать будешь?» — по-прежнему ласково спросила Милка. «С братаном мы дотолкуемся, будь спок. Он не такой, как этот, фраер дешевый». И Гаврош презрительно сплюнул. «Успокойся, Витюша, не надо». Милка опять погладила его по щеке, взяла за руку. «Я ж с тобой, все нормально. Пойдем, пойдем в магазин». «Слышал ты?» — крикнул Гаврош. «Че ты ходишь, как хвост? Бесплатное приложение к журналу «Крокодил». Ты мужик или дерьмо на палочке?» «Надо бы уйти, повернуться и уйти». Но Робко стоял, словно пригвожденный. Стоял, опустив голову, ощущая звон в ушах. «Нет у тебя никакой гордости, Робко. Тебе в лицо плюют, а ты утираешься и молчишь». Гаврош взял Милку за руку, и они пошли из подворотни на улицу. А Робко, как привязанный, двинулся за ними. Гаврош оглянулся, покачал головой. «Вот гад, а! Идет хоть бы хны!» Они прошли по улице до перекрестка. Гаврош остановился, глянул на Робку и покачал рукой. «Тебе туда, Роба, будь здоров!» «Он меня проводит», — вдруг сказала Милка, отступив на шаг. «А плохо ему не будет?» — спросил Гаврош, и снова нож блеснул у него в руке. «Только попробуй тронь его!» Милка тоже сорвалась, голос зазвенел до крика. «Только попробуй!» «И что будет?» — двинувшись на Робку, спросил с усмешкой Гаврош. «Я тебе глаза выцарпаю!» «Ух ты!» — Гаврош остановился. «Жуткое дело!» «До свидания, мила», — сказал Робко. «Ты извини». И он свернул в переулок, быстро пошел, не оглядываясь. Был вечер, было тепло. Со дворов, укрытых кронами тополей и кленов, слышалась разная музыка. Встречались редкие прохожие, и не было им никакого дела до страданий Робки. Вообще ни до чего не было никакого дела. Жив он или помер, голоден или сыт, плохо ему или хорошо. А Милка и Гаврош шли по улице. Гаврош прикурил папиросу, покосился на Милку, спросил: «Ты чё, это серьезно?» «Ты про что?» Думая о своем, спросила в свою очередь Милка. «Что глаза из-за этого выцарпаешь?» «Выцарпаю», кивнула Милка. «Как это, Милка?» — опешил Гаврош. «Я тебе кто?» «Никто». «Ты не права, Милка», — нахмурился Гаврош и повторил, подумав. «Ты не права, гадом буду». «Никто», — твердо повторила Милка, не глядя на него. «Эх ты, шалава», — Думаешь, я тебя не люблю? Думаешь, я просто так с тобой, да?» «Никто», — в третий раз повторила Милка. «И ты мне не нужен». «А кто тебе нужен?» «Этот, Робертино Сопливый». «Никто мне не нужен». «Врешь. Бабе всегда мужик нужен. Только настоящий мужик, а не какое-нибудь барахло». «Ты, конечно, настоящий», — усмехнулась Милка. «А какой же?» «Ну, говори, чего хочешь, все сделаю. Милка, законно говорю. Сдохну в натуре, а сделаю». Они в это время подошли к гастроному. Остановились у дверей. Милка глянула на большие часы, висевшие на ржавом железном кронштейне у входа. «Беги, 10 минут осталось». Гаврош юркнул в магазин. Зал был большой, светлый. Сквозь стеклянную витрину была видна Милка на улице. Гаврош огляделся. Покупателей никого. И в винном отделе не видно продавца. «Эй, бабы, вы чё, все ушли на фронт?» — позвал Гаврош. И опять, оглядевшись, вдруг увидел, что в кассе тоже никого нет. Он шагнул поближе, заглянул через стекло. Кассовый ящик был наполовину выдвинут, и в ячейках лежали пачки банкнот разного достоинства. Десятки, четвертные, полсотенные и сотенные с Кремлем на набережной. Гавроша будто током ударило. Он опять оглянулся по сторонам, задержал взгляд на Милке, стоявшей на улице. Даже пот выступил на лбу, и в голове сделалось пусто. Только одна мысль ярко, будто молния, пронзила его. «Это деньги. Бери». Гаврош резко распахнул дверь кассы. Начал хватать пачку за пачкой, совал их за пазуху. Одна пачка полсотенных упала на пол. Гаврош нагнулся, ударившись лбом о выдвинутый кассовый ящик. Слетела кепка. Он глухо выматерился, схватил пачку, кепку. Выпрямился, тяжело дыша. Прошло от силы минуты 2-3. Зал магазина был по-прежнему пуст. Гаврош задвинул наполовину опустошенный ящик, выскочил из кассы, ринулся к дверям, потом опомнился, пошел медленнее. Вышел на улицу, позвал хриплым от волнения голосом. «Пошли, Милка!» Милка подошла, взглянула на него и почуяла недоброе. Вид у Гавроша был какой-то сконфуженный. На лбу заметно краснело пятно. «Что это у тебя?» — спросила она, указав на пятно, которое стало медленно превращаться в шишку. «А, об дверь стукнулся, к тебе торопился». Криво усмехнулся он и заторопился по улице. «Пойдем в другом магазине отоваримся. Как раз у твоего дома, он ведь тоже дежурный. Давай быстрее, успеем». «А чего здесь не захотел?» Какие-то подозрения роились в голове, но настолько смутные и непонятные, что Милка тут же забыла о них. «Да вспомнил, сегодня Клавка работает, а я ей 5 еще со среды должен. Увидит, разорется. Давай быстрее, Милка, шевели ногами». Они зашагали быстрее. Гаврош постепенно успокоился. Прежняя уверенность и бесшабашность вернулись к нему. В полголоса он стал напевать. «Идут на север 40 огромные, кого не спросишь, у всех указ». Вдруг спросил не к месту весело. «Значит, я тебе разонравился». «А ты мне никогда особенно и не нравился». «Ну и дура», — сплюнул Гаврош. «Ей-ей, пожалеешь, Милка, да будет ой, как поздно, уйдет поезд». И он опять тихонько запел. «Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полярная звезда, кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда». «Пропадешь ты с этим Денисом Петровичем», — вдруг после паузы раздумчиво сказала Милка. «Затянет в омут, не выплывешь». «Где наша не пропадала?» — бесшабашно улыбнулся Гаврош. «Эх, Милка, клевая ты баба, в натуре говорю. Только дурная, не понимаешь, где хорошо, а где плохо». И Гаврош опять запел. «Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в стенах твоих, Таганка!» Потом они свернули в переулок, потом в другой, и, наконец, остановились у Милкиного дома. Гаврош наскоро попрощался, по карманам у него были распиханы бутылки. В руках он держал еще 2, да завернутую в газету колбасу. Большой кусок сыра, 2 банки шпрот. «Ладно, побежал, компания заждалась. Я к тебе в столовку загляну, Милка. Привет, не кашляй».